38. Скользкий склон. 24 декабря 2016 года, суббота. Как и каждый год, все члены нашей компании в канун Рождества собрались ближе к вечеру в старом городе, чтобы выпить по стаканчику глинтвейна. Несколько лет назад бары, расположенные в центре города, решили возродить традицию, которую витарианцы приветствовали с энтузиазмом. Перед Рождеством обычно стояли холода, и глинтвейн с корицей, лимоном, курагой, инжиром и прочими вкусностями пили охотно и с радостью, которая переполняла улицы старого города и напоминала давно уже оставшиеся позади праздники Белой Богородицы. На самом деле тот год был особенным. В воздухе витали тревога и напряжение, неприязненные взгляды, острые локти, которые пихали кого-то из нас, когда мы входили в Рохо или Сегунда. Моя голова возвышалась над прочей публикой, и незнакомые глаза бесстыдно пялились на меня, некоторые ободряюще, другие же так, словно хотели повесить меня на пивном кранике. Атмосфера в компании тоже была не фейерверк. Мы переживали потерю Хоты, который в эти дни всегда возвращался домой к ужину навеселе, и много лет кому-то из нас приходилось его провожать, чтобы он не ошибся улицей или подъездом. Но отныне это осталось в прошлом. Провожать Хоту больше не было необходимости. Как же это тяжело, черт возьми. Герман краснобайствовал больше, чем когда-либо. Он всегда такой, когда выпьет. Его роман с логопедом продвигался на всех парах, и я радовался за них обоих. Только Нарея чувствовала себя в своей тарелке, пересказывая сплетни из газет или собственного квартала. А Расселя не явилась. Ксавьер отправился кататься на лыжах, а Лучо, Асьер и я держались подчеркнуто независимо и предпочитали лишний раз обменяться словечком с другими столиками, лишь бы не общаться друг с другом. Вскоре после того, как мы завалились в Экстичу, Асьер подкараулил меня в мужской уборной. «Хотел поговорить с тобой. Пройдемся немного?» «Конечно», — ответил я. «Я ждал этого, приятель», — добавил я мысленно. Притихшие и немного подавленные, мы побрели по улице, которую с незапамятных времен называли «скользким склоном». И она того заслуживала, стоило ударить морозцу, и на легком утреннем снежке можно было разбить себе башку, особенно если возвращаешься домой под градусом. Мы добрались до площади Фуэрос. Я сделал Асьеру знак, и мы поднялись по гранитной лестнице, образовывавшей своего рода амфитеатр, внутри которого можно было спрятаться и поговорить наедине, к тому же с отличным видом на площадь. У наших ног виднелся пустой фронтон и каменный лабиринт, где столько детишек во время игры наставили себе шишки. Мы со Сьером уселись на самом верху. Во время подъема слегка запыхались и даже вспотели, несмотря на упавшую к вечеру температуру. «Ты зачем ходил к Расселе?» Асьер спросил с такой яростью, как будто вот-вот меня укусит. «Работа, Асьер, ты же знаешь. Ты мне очень подгадил. Она со вчерашнего дня не в себе. Что ты ей сказал? Давай на чистоту. Поскольку я знаю, что кое-где ты соврал, я подтвердил твое алиби в дни убийств Аннабель и Хоты», — написал я в блокноте. «Ты не должен был к ней ходить. Ты ее не знаешь. Ара двулична. На публике она очаровательна и кажется очень уверенной в себе, но на самом деле патологически ревнива. Ты упомянул Анну Белен Лианью. Расселе ничего не знает об этой истории и понятия не имеет, кто это такая, но теперь она в ярости, потому что я что-то скрываю. Ты выдал меня с головой, чувак. Если б ты не лгал с самого начала, я к ней не пошел бы», — отрезал я. «Я рассказал тебе и твоей напарнице все, что мог. И если вы не предъявите мне ордер, я не думаю, что...» «Прекрати, мы ходим по кругу», — осадил его я. «Больше я ничего не скажу. Ты ударил Хоту, Хота ударил тебя. Твоя жена это подтвердила. Я могу как следует пощекотать тебя, Асьер. У меня достаточно улик, чтобы начать действовать через суд. Тебе решать, чувак, но это очень серьезно. Не знаю, хочешь ли ты, чтобы я объяснил подробнее, или тебе все и так достаточно ясно». Я показал ему написанное и дал время немного подумать. Плевать я хотел на Арасели, пробормотал он себе под нос. «Лучше объясни мне все сам, Асьер, все, начиная с Анабель Ли». Асьер задумался, принял какое-то решение, потом заговорил. «Я хочу сказать, что никакого эмоционального катарсиса или чего-то подобного у него не случилось, хотя с ним такого и прежде никогда не бывало. Это было весной. Хота снова нашел ее, и они начали встречаться. Все по-старому. Ах, фотография, а может, попробуешь еще раз, а давай устроим тебе выставку. Ах, творческая жизнь. Разве не помнишь, как однажды он снова принялся все фотографировать?» «Да, я помнил». Хота стал ужасным занудой, только и знал, что болтал о цифровой фотографии. Я с надеждой думал, что он устал от жизни, которую вел, и решил всерьез заняться чем-то другим. Как я мог связать все это с Анабель Ли, если никто не вспоминал о ней 24 года? Мне и в голову не приходило думать, что она за этим стоит. Однажды я встретил их в баре Юдизменди. Было заметно, что между ними что-то есть, ну... То, что может быть с Анабель Ли, ты меня понял, ты тоже прошел через это. Мы втроем выпили кофе. Она дала мне номер своего мобильного, когда Хота отлучился в туалет, а я... В общем, я ей позвонил. «Молодец, Асьер, очень в твоем духе», — подумал я. «Ладно, остальное можешь не рассказывать. Это твоя жизнь. Просто скажи мне, кто отец? Может быть, Хота. Но точно не я», — категорически ответил он. «Мы с Анабель не спали». «Не издевайся надо мной. Да нет же, правда, я...» Разговор меня утомил. Я схватил Асьера за лацканы куртки и навалился на него так, что его спина повисла над улицей, проходившей в нескольких метрах ниже. Новый статус-кво был очевиден. Если я его отпущу, он упадет. «Не валяй дурака», — прошептал я медленно, очень медленно. Систематическое вранье друзей детства плачевно сказывалось на моем терпении. Я снова притянул Асьера к себе. Он, казалось, все понял. «Да, все у нас было, но я не могу быть отцом ее ребенка. Я принимал меры предосторожности. Я ведь женат у Наи, и все-таки ты можешь им быть. Нет, это невозможно. Охота мог? Как ты думаешь? Мог. Он-то как раз ничего не контролировал. Вечно был бухой. В общем, вся эта хрень... Продолжалось несколько месяцев, но летом нас всех хорошенько встряхнуло дело о двойных преступлениях. Нам с Хотой все это оказалось только на руку. Все были заняты чем-то другим, и ни Лучо, ни ты не заметили появления Анабель. Мы не знали, как вы на нее отреагируете, вдруг снова откроются старые раны. Почему ты не сказал, что вы снова с ней встречаетесь? Я все равно узнал бы. Ты же меня знаешь, черт возьми. «У меня нет воображения, не умею я импровизировать. Чувак, я чуть не помер, когда ты позвал нас всех троих в сад у стены. В четверг Анабель мне не звонила, но я вообразить не мог, что она умрет. Значит, убийца считает кандидатами в отцы и тебя, и Хоту», — подумал я. «Как ты думаешь, могла ли она в тот день отправиться с кем-нибудь в горы?» Анабель всю жизнь ходила в горы рано утром. Выбиралась из Витории ночью, но я понятия не имею, была ли она одна или с компанией. А не знаешь, не появился ли у нее какой-нибудь новый приятель? На мгновение Асьер задумался. «Не исключено», — отозвался он наконец. «Иногда она говорила о какой-то новой подруге, но о подробностей не рассказывала. Ее звали...» Тьфу, вылетело из головы. «Помню только, Анабель говорила, что та поддерживает ее с того момента, как она забеременела». В смысле? Она появилась вскоре после того, как несколько месяцев назад Анабель рассказала про беременность в социальных сетях. Думаю, это какая-нибудь фанатка ее комиксов связалась с Анабель, чтобы та поставила ей автограф, они подружились и продолжали встречаться. Мне это показалось странным, Анабель с большим удовольствием тусовалась с парнями, чем с бабами. Наверняка у нее появлялись какие-то новые друзья, но со мной она про них не говорила. А я ничего не спрашивал. Кто угодно мог подняться с ней в горы. Я не видел на похоронах ни одной подруги. Асьер пожал плечами. «Ты же знаешь, я туда не ходил». «Ты не ходил, но мы все там были. А как ты все это объяснил Расселе, а?» Вскочил он в ярости. «Я не хотел, чтобы жена задавала мне вопросы. Не хотел, чтобы она узнала от вас или от какого-нибудь сплетника на похоронах, что покойница была беременна и связала концы с концами. А деньги? Ты должен мне все объяснить, Асьер. Меня так взбесило, когда Аннабель выиграла в эту лотерею. К тому времени я собирался с ней расстаться. Она была беременна, думаю, это ее изменило. Она искала стабильности для ребенка, а ждать чего-то от Хота было бессмысленно. Аннабель настаивала, чтобы я бросил Арасели и ушел к ней. Убеждала, что ребенок, скорее всего, мой, хотя мы предохранялись. Она утверждала, что такое случается. Уж в ее-то воображении наверняка случалось все, что угодно. Ты же знаешь, какой она была. Врала одно и то же, пока ей не начинали верить, и думала, что может убедить кого угодно в чем угодно, и мы все проглотим. Я хотел ее бросить, я устал от этой истории, от нее самой и от того, что Хота с каждым днем все больше шел в разнос. Думаю, толком он ничего не знал, но что-то подозревал. Держался со мной напряженно, разговаривал сухо. Обычно Хота так себя не вел, но он был трусом. У него не хватало смелости спросить меня прямо. «Значит, ты собирался ее бросить, а она выиграла в лотерею», — напомнил я. «А ты не помнишь пророчество, которое она выдала 24 года назад в лагере? Какое такое пророчество? Пари, которое мы заключили, когда она заявила: «В тот день, когда умру, я буду богаче тебя». Не пудри мне мозги, Асьер. Ты имеешь в виду тот ребяческий треп? Тот ребяческий треп осветил мне путь и сделал меня тем, кто я есть. Вот почему я стал фармацевтом. А вовсе не потому, что мне нравится смешивать микстуры. Аннабель поставила передо мной цель. Помогла понять, что я не хочу быть похожим на отца-неудачника. Не хочу прозябать, хочу зарабатывать бабки. Клянусь, я вспоминал ее слова каждый день с 4 июля 92 года, когда эта чертова баба их произнесла. «Это чертова», — мысленно отметил я. «И видишь, как все повернулось. Пари свое Аннабель проиграла. В день смерти она была не богаче меня. Мы были равны. У нас обоих было по 1,5 миллиона евро в банке. Значит, она выиграла в лотерею и отдала тебе часть. Я сказал, что брошу Арасели, что перееду к ней, что мы будем семьей, но я прошу у нее доказательства того, что она тоже хочет серьезных отношений. Например, общий счет в банке». Как ни странно, она не кривлялась. Она не заботилась о деньгах. Материальные потребности были у нее, как у бомжа, и ей вполне хватало того, что она зарабатывала на комиксах. Она не была материалисткой. Целыми днями жила в собственном выдуманном мире. У нее не было времени ходить по магазинам и делать покупки. Это для нее было слишком обыденно. Ей не стоило особого труда поделиться со мной этими миллионами. Я посмотрел на Асьера, потом посмотрел на часы у себя на запястье. Дедушка ждал нас с Германом Вильяверде к ужину. Альба и ее мать ужинали вместе в Лагуардии и пригласили к себе Эстибалис, у которой семьи не было. В противном случае она провела бы рождественскую ночь одна или с нами. Уже 7:30 вечера, мне пора было идти, но чем дольше я расспрашивал Асьера, тем больше вопросов у меня возникало. Я хорошо его знал, он редко откровенничал. А значит, у меня еще не скоро появится новая возможность поболтать с ним по душам. А то, что ты сразу же снял 200 тысяч евро, ее не насторожило? Ты не поверишь. Но мы об этом не говорили, даже не касались этой темы. Скорее всего, она не проверяла ежедневно остаток на счете. К тому же я снял эти деньги в понедельник, а в четверг она была уже мертва. Ты хоть понимаешь, насколько подозрительно все это покажется судье? А ты понимаешь, что я говорю тебе правду, несмотря на то, что это может мне навредить, и все равно говорю тебе гребаную правду, Унай? Сердито буркнул он. Что ты собираешься делать с деньгами? Он задумался. Это меня удивило. Холодный мозг Асьера заранее должен был все спланировать. Как только ты закончишь свое расследование, поймаешь виновного, и никто не будет больше меня подозревать, я расстанусь с Арасели. Сниму со счета свои миллионы. К счастью, мы поженились на условии раздельного владения собственностью. И она не сможет ни на что претендовать. На эти деньги я рассчитаюсь долгами и возьму тайм-аут, чтобы переосмыслить свою жизнь. Не думал, что тебе это нужно. Ты выглядишь таким самодовольным, мысленно закончил я фразу. Я не знаю, хочу ли и дальше быть фармацевтом. Аптека всего лишь способ зарабатывать, а это становится все труднее. Не хочу тратить время и силы, заклеивая пластырем пробоины в тонущем корабле. Может, закрою обе аптеки и вложу деньги в какое-то новое дело. А может, буду управлять своим имуществом до выхода на пенсию? Не знаю пока. В этой жизни мне хотелось только денег, чтобы жить по-человечески, а не прозябать, как отец и Аннабель мне их дала. Забавно, правда? Этого было достаточно, более чем достаточно для моих ушей. Допрос подошел к концу. В желудке тянуло. Из-за вина или из-за того, что я только что услышал от Асьера? Ладно, я узнал достаточно. Можешь идти, Асьер. Да, пойду-ка я, пожалуй. Так будет лучше, сказал он, встал и начал спускаться по ступенькам. Знаю, что я скажу тебе, Кракен. Ты испортил мне глинтвейн, а заодно этот чертов сочельник. Пойду домой. Арасели и родители меня заждались. Счастливого Рождества! Некоторое время я наблюдал, как угрюмый Асьер спускается по лестнице и лавирует между пешеходами, спешащими домой, чтобы готовить семейный ужин, самый важный в году. Я не знал, что делать дальше. Защищать ли Асьера, который запросто мог стать следующей жертвой, или просить у судьи ордер на арест, потому что у моего друга имелись мотивы и достаточно хладнокровия, чтобы собственными руками убить Ребекку, Аннабель и Хоту.